का हो रही थी। रुक्सी ने कहा इंसान में दर्द किया जाए था сейчас тебе говорю, говори! А вы давно стали с акцентом разговаривать? Тебе не нравится, как я разговариваю, что ли? Я не поняла. А вы не в себе, что ли, не пойму? Вы неадекватная? Ты там что, охуела, что ли? Падла! Ты что так общаешься? Курица, блядь. Курица. Ты что, падла, хочешь, Ты ничего там не путаешь. Я тебя шопу порву, блядь, за британский флаг, нахуй! Поняла ты, тварь, блядь! Сука, ёбаная, ты! Дальше что? Дальше что? Чё тебе, блядь, говорить нечего, да? Сливаешься, как крыс! Ты, блядь, шалава, тебя все нахуй укрутили! Просто шутками крутят нахую! И сейчас я тебя хуй в уши втираю, понимаешь, блядь? Просто в хуй тебе втираю. Именно хуй в уши ты и втираешь, потому что я ебанулся. Тебе нравится, да? Там тебя хуй туда укручивает, закручивается, да? Боже мой, какая ты дура, блядь. Блин, проститутка тупорылая, блядь. Как тебя земля держит. Как тебя, блядь, на руках кто-то держал, когда ты родилась, блядь, выплюнулась из пизды. Маме скажи, Елене Владимировне. Иди нахуй просто, нахуй своей маме скажи, что шалаву родила просто. Нахуй твоя. Телефон не звонил, родила просто шалаву. Мразота, мразота. Мразота сама некрасивая, ты да, поняла, тварь. Мразота, нахуй твоя. А ты не можешь говорить по-русски, ты только материшься, как скотина ебаная, нахуй. Ты так разговариваешь, ты, мама, потому что не русский, так что... Подошла просто, подошла. Ты подошла. А ты вот да. А ты за то правильное слово хуй говоришь, падла такая некрасивая. Алле. Да. Слушай, Бродян, в 7:30 приходит Екатерина Сергеевна Топорова. Эй, шалава, тебе что надо, блядина? Блядина твоя мать. Нормально, разговаривай, кем приходит? Да хуй тебе, блядь, ненормально, блядь. Ну, блядь, я сейчас буду заебывать ее окружение. Пиздуй, заебывай кого хочешь, нахуй. Особенно какую-то, блядь, пизду, блядь. Понял, пошла нахуй. Нахуй, дура ты ебаная, нахуй. Шакалы, блюха, нахуй. Получит ночью, нахуй. Пиздобол. Будешь, нахуй, родину. Звонилка ебаная, иди работу меняй, блядь. Будь мужиком, блядь. Мужиком будь хуесос, блядь. Давай сет, ебаный, нахуй. Хуесос. Хуесос, ебаный. Меняй, нахуй, профессию свою, блядь. Мужскую работу найди, блядь. Че ты, блядь? Я отец в жопу ебал. Ты только можешь, блядь, звонить, нахуй, женщинам, бабкам, блядь. И просто их стращать, нахуй. А по жизни ты лох, блядь, ты лох, блядь. Я тебе, блядь, в лицо скажу, что ты пидор и лох, блядь. А ты чмо, блядь, даже, блядь, только можешь со стороны пиздеть, блядь. Эй, где твои все петухи, нахуй, ебаные, блядь? Эй, петухи где твои? Эй, где все твои петухи? Хуй соси, понял, блядь, хуй соси, блядь. Кстати, хуй будешь ты, нахуй. Пиздобол, нахуй. Эй, че ты пиздоболишь? Ты приезжай, нахуй, хули ты пиздишь просто, блядь. Домой ко мне, еблан, нахуй. Че ты тупой такой, сука, блядь. Хули ты, долбоёб, Иван, разошёлся. Эй, че ты тупой такой? За живое это дело, блядь. Эй, да мне похуй, понял? Тебя до сих пор в рот ебёт. Тебя батя до сих пор в рот ебёт. Гармошки твои, нахуй, морщинистые, а? Ты меня думаешь этим заденешь? Ты хуйню меришь, если честно, нахуй. Ты просто пиздоболишь, нахуй. Что, отец, и где? Ты тоже ебёт? Ты просто пиздоболишь. Мне на это похуй. Вот поверишь, мне похуй на это. Ты просто пиздоболишь, блядь, и всё. Да я не пиздоболю. Мне похуй, блядь. Семья пидорас. Или что, блядь, то, что ты там родных задеваешь, это мне как-то должно ебать меня, потому что ты какая-то телефонная звонилка, блядь, которая там лицо очкотёт сказать просто. Просто засып лицо сказать. Зато ты по телефону пиздец Бэтмен ёбаный, блядь. Твоей матери, блядь. Соси хуй, блядь. Давай, семья ебаная. Хуй, соси, блядь. Алле. Алло, босс, блядь. Ну, пацаны, прием. Ты чё за хуй? Здорово, мудак, обоссанный. Ты чё, забыл, что ли, меня? Я ж твою мамку недавно ебал сзади. Ты чё, педрила, попутал там, а? Да, я твою мамку недавно трахал, она говорила глубже мне втаскивать в жопу. А, это ты хуй, слышь? Который обоссанный поставил? Нет. Чего? Слышь, какой тебе отчима дам твоего, да? Давайте, я выпадаю. Здравствуй, твой мордастый, бля. О, еще один пидорас, блядь. Петухи, здорово. Да, это мать ебал, мудак. А что у тебя голос, как у бабы, блядь? А у тебя есть дети, слышишь? Слышь, у тебя яйца есть? дети ездят и Ты смотри, ты по скрипту читаешь там? Одно и то же. Кого трахнуть, твоих сына или дочь? Или жену обоих? Ты по скрипту читаешь? Обоссать еще, блядь. Двоих санинов. Милая, милая. Ну вот так. Миленькая. Гандон. А? Слышечка. Яйца есть? Для дочки или сын, скажи там. Хуй. Слышите, яйца-то есть? Алло. Алло. Да. Еще раз здравствуйте, Ксения Николаевна, пригласите, пожалуйста. А почему вы на ее телефон отвечаете? Или это ваш номер телефона? А почему столько вопросов, и кто это звонит? В смысле, почему? Мне тоже непонятно, почему в анкете, как Ксения Николаевна, номер указано, постоянно вы трубку берете. Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, я представлялась неоднократно сегодня. Еще раз представьтесь. Вы видите мне телефона, я не собираюсь то, что вы хотите делать. Деньги верните. Какие деньги? Все денежные средства. Какие денежные средства? Кому вернуть? Кому вернуть? Ах ты, посмотри, под дурачка начал косить, а? Бизнесмен, Кахеров. Слушай, да представься. Вот, 55 тысяч рублей, где деньги? Или мне надо всю телерадиокомпанию ее опозорить, чтобы скидывались по рублю? Представься. Я сейчас устрою вам мошенники. Какие деньги, ты посмотри. Пизда ебаная, нахуй иди, овца, блядь. Мафы конченые. Залупа, блядь.